Глава 88. Сражение. Вид сверху. Крадучись, стараясь как можно меньше шуметь, Диба поднималась по лестнице. Револьвер она держала наготове. Следом за ней робко ступала Лектория, судорожно прижимая к себе книгу. Кисляй бодро скакал со ступеньки на ступеньку сзади. «Выше нос!» — шептала книга Лектории. «Держи хвост пистолетом!» Миновав несколько пролетов, они оказались на самом верху. Лестница кончалась коридором, в конце которого виднелась дверь. Из щелей сверху и снизу стлался смог. «Хорошо бы сделать все быстро!» — пробормотала Лектория. «Этот смог в любую минуту может нас почуять». Одна из стен коридора представляла собой огромные окна, за которыми яркой россыпью раскинулись огни ночного города. — Ты только посмотри! — ахнула Лектория. Они подошли к окну поближе. Не вызывало сомнений. Весь Нон-Лондон охвачен войной. Сверху хорошо было видно, что между жилыми районами, где еще светили огни уличных фонарей, пролегли черные тени. Целые кварталы были захвачены смогом, но и там, где улицы освещались уличными фонарями, повсюду полыхали зарево пожаров. Неосвещенные же улицы то и дело озарялись яркими вспышками взрывов и снова погружались в мрак. То здесь, то там ночную темноту прорезали лучи ручных фонариков и прожекторов летательных аппаратов. Они шарили по небу и по стенам домов, в погруженных во мрак кварталах, рассыпались множеством пляшущих бликов в водах реки и каналов. «Он перешел в наступление», — сказала Диба, — «и на этот раз без дураков». Она прислушалась к доносившимся снизу звукам боя. «Смотрите», — прошептала Диба. Далеко внизу, на площади перед зданием фабрики, шла настоящая баталия. Прячась за стенами, укрываясь за кое-как построенными баррикадами, перебегая по крышам близлежащих зданий, подразделения Смомби отчаянно палили из гранатометов, а ванькоманы поливали их мощными струями дыма и пламени. Их атаковали отряды жителей Нон-Лондона, те самые добровольцы, которые собрались ночью в порту на берегу реки, чтобы встретиться с Дибой. Нападающие, в свою очередь, вели огонь из разнокалиберного оружия и пытались забросить на стены абордажные крючья. Многие были вооружены переносными вентиляторами. Всякий раз, когда клубы смога подступали слишком близко, мощными струями воздуха они разгоняли его и продвигались дальше. Но клочья смога, отступив в глубину двора, вновь собирались в большие клубы и опять контратаковали. «Да здравствует Нон-Лондон!» — доносились снизу возгласы восставших. «За Нон-Лондон!» «Вы посмотрите, сейчас нас намного больше, чем тогда у реки», — с надеждой сказала Диба. «Народ к нам все-таки присоединяется». И все равно большинство верит, что Нетвердай был на их стороне. — Скажешь, нет? — заметила Лектория. — Неизвестно. По крайней мере, те, кто пришел сюда, все уже поняли. А стоит им увидеть, что Нетвердай был распоряжается с Момби и прочими тварями, они сразу поймут, что он со Смогом заодно. И тогда все об этом сразу узнают, — закончила ее мысль книга. Поэтому Смог и решился. Но что бы он сейчас не предпринял, это его последний шанс. — Но у них ведь были совсем другие планы, — нахмурилась Диба. — Я сама слышала, как они обсуждали. Они собирались как можно дольше скрывать, чтобы люди продолжали верить, будто Нетвердай был и Зонталомейстер на их стороне, и во всем бы их слушались. Почему они выдали себя? «Может, у них просто нет другого выхода», — неуверенно предположила книга. «Смотрите, что это?» — вполголоса воскликнула Лектория, указывая куда-то пальцем. Среди суматошно носившихся в небе воздушных судов, птиц, летучих мышей, гроссбутов и смоглеров вдруг появилась группа каких-то странных теней. Ядро этой группы составляла плотная и вместе с тем подвижная масса, которую окружал эскорт единичных порхающих особей. Странным был этот полет, хаотичный и неровный, словно по небу металась стая огромных бабочек. Масса эта стремительно приближалась к фабрике. «Что же это?» — снова прошептала Лектория. «Вот эта стая подлетела ближе, и снизу, из города, навстречу ей устремились еще какие-то малоразличимые пятнышки. Одни вливались в общую стаю, другие же, наоборот, отрывались от нее, пикируя на улицы города. Теперь хорошо было видно, как это происходило. Существа как бы складывали крылья и устремлялись вниз, словно стрелы с крючками на конце. Ой-ой-ой, догадалась Диба и испуганно отошла подальше от окна. Это же зомбики! В самой середине темной стаи зомбиков, как некий уродливый экзотический плод, болталась знакомая фигура. «Зонталомайстер», — проговорила Диба упавшим голосом. «Да, это был именно он. Вцепившись в ручку одного из зомбиков, висел сам Зонталомайстер. Зомбик поддерживал его в воздухе тем, что с непостижимой частотой открывался и снова закрывался. Вот повелитель сломанных зонтиков раскачался и свободной рукой ухватился за ручку еще одного зомбика, потом еще одного и еще одного и так далее. Верные слуги несли его в воздухе по очереди. Громадная стая шумом влетела на фабричный двор и рассеялась среди сражающихся. Затем, к удивлению Дибы, зомбики быстро и ловко распределились среди нападающих, обратив к ним свои крючкообразные рукоятки. Они словно предлагали себя людям в качестве защиты. «Друзья!» — вскричал Зонталомайстер, болтаясь в воздухе, как безумная Мэри Поппинс, и стараясь перекричать шум боя. «Я вижу, что силам смога удалось прорваться на фабрику господина Нетвердайбла. Мой долг — позаботиться о его безопасности. Вы настоящие герои. При первой необходимости вы смело встали на защиту нашего защитника, господина Нетвердайбла. Спасибо вам, друзья! Теперь, когда я здесь, всю ответственность за его жизнь я беру на себя. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти его. Но что я вижу? Ни у кого из вас нет зомбика, а ведь смог повсюду, он атакует. Так берите же это непревзойденное защитное средство против смога. С зомбиком каждый из вас будет в полной безопасности». Восставшие недоуменно переглядывались. Кое-кто даже нерешительно протянул руку к нетерпеливо скачущему перед ним зомбику. Диба отчаянно застучала по стеклу. К счастью, она увидела, что наиболее сознательные вырывают проклятые зомбики из рук своих доверчивых товарищей. «Ты что, спятил?» — слышались крики. «Брось сейчас же!» «Послушай, Зонталом, нам все известно! Твоя хитрость не пройдет!» — крикнул один из восставших. «Больше нас не проведешь! Да здравствует Нон-Лондон!» С этим кличем он швырнул в его зонтейшество обломки кирпича. Растерявшийся Зонталомайстер едва успел увернуться. Выражение его лица сразу переменилось, будто он скинул маску. Куда девалась живая забота о людях, восторг и энтузиазм? Бешеная ярость исказила его черты. «Опять эта девчонка!» — оскалив зубы, прорычал он. Вот Зонталомайстер махнул свободной рукой, и покорные зомбики бросились в атаку на добровольцев Нон-Лондона единым фронтом со смомби и ванькоманами. Чтобы лучше обозревать поле боя, Зонталомайстер приказал нескольким зомбикам поднять себя в воздух. И надо же случиться, что он оказался как раз напротив того самого окна, у которого стояла Диба. Глаза его зонтейшества с ненавистью впились в девочку. «Ай!» — вскрикнула она и отшатнулась от окна. Но было слишком поздно. Зонталомайстер раскрыл рот и что-то прокричал, указывая прямо на нее. Верные зомбики тут же доставили его к окну. Пол и плаща его зловеще развивались на ветру и хлопали, и вид его был поистине ужасен. Зомбики бросились к окну, и от их ударов стекло пошло трещинами и разлетелось на мелкие осколки. «Бежим скорее!» — крикнула Диба, но Лектория даже не пошевелилась. Она стояла, как вкопанная, не сводя глаз с Зонталомайстера. Книга вывалилась из ее рук. К счастью, Диба успела вовремя подхватить ее. «Слышите? Бежим скорее!» — снова крикнула Диба. Сунув книгу под мышку, Анон пушку за брючный пояс, она без церемонии схватила лекторию за руку и потащила за собой по коридору к двери, за которой должен был находиться Смок. Кисляй резво поскакал следом. Но вдруг густые клубы смога окутали ноги девочки. Столь густые, что Дибе почудилось, что она шагает по кучам ваты. То и дело спотыкаясь, Диба с трудом передвигала ноги. «Это конец», — устало подумала она. «Все равно не успеть. До двери еще далеко. Сейчас Зонталомайстер ворвется в коридор, и все пропало».